Сказка для детей. Казалось бы, одинаковые они. Дорога в Антарктиду и дорога домой. А проходят по-разному. Когда возвращаешься, время тянется бесконечно. Каждая неделя превращается в месяц. Спишь и видишь встречу на причале. А туда дни и недели бегут вскачь. Оглянуться не успеешь. Как остаются за спиной и Европа с ее глубокой осенью, и благодатные тропические широты с их вечным летом, потому что на зимовку полярник не спешит, никуда она не денется. А морское же путешествие — удовольствие, которое очень хотелось бы продлить. Антарктида для полярника начинается с первого айсберга. Знаешь, что вот-вот он появится. А все равно волнуешься, как при виде пограничного столба. Показался первый айсберг, считай, путешествие подошло к концу. Кончился твой беззаботный отдых. С айсбергом до полярника доносится ледяное дыхание Антарктиды. Пока что она не захватывает человека целиком, а лишь предупреждает его о том, что он переступил границу ее владений и потому должен быть начеку. Отныне капитаны и его штурманы потеряют покой и будут беспокойно ворочаться в постелях, проклиная ненавистные туманы с их молочной пеленой и ускользающие от локаторов айсберги. Первый айсберг не только отдает приказ полярнику о переходе на зимнюю форму одежды, но и сильно сказывается на его настроении. Начинается пусть необъявленный, но первый день зимовки. Ломай себя, наступай себе на горло, но перестраивайся, перестань думать о том, что ты оставил, то есть думай, конечно, но вперекур, а все твое остальное время и твои мысли должны принадлежать работе. Многие, даже самые опытные полярники, испытали на себе этот мучительный перелом. В один из этих дней Семенов и Гаранин стояли у фальшборта и смотрели на уходивший вдаль айсберг. Вблизи он казался огромным, да и был таким, высотой с 30-этажный небоскреб. Но, уходя, он мельчал, съеживался, словно подавляемый грандиозностью океана. — Шатун, — сказал Гаранин, — в одиноком айсберге есть что-то трагическое. Титан, обреченный на гибель. «И все же напоследок ему будет хорошо», — отозвался Семенов. «Родился снегом, с возрастом превратился в ледниковый лед, всю жизнь мерз, как собака, а теперь познает солнце, тепло, ласку. Так бы и человеку, если уж умирать, то от избытка нежности и тепла». «Хандришь?» Для настоящей хандры нужно иметь много свободного времени. Но подождем до полярной ночи. Сейчас о ней даже думать страшно. Семенов задраил молнию каэшки. От слова «каэ» — климатическая одежда антарктической экспедиции. Каэшками полярники называют свои теплые на верблюжьем меху куртки с капюшоном. «Поберегись, ветерок-то с насморком. Знаешь, Андрей, больше всего не люблю на востоке июнь. Кончается первое дыхание, и хочется погрузиться в спячку. На льдине все-таки веселее. Зато на востоке ближе к космосу. Помнишь Сириус в полярную ночь? Он был совсем рядом. Его можно было достать рукой, как этого альбатроса. Чего это ты вдруг, Сергей? Красиво летит, стервец. Не знаю, Андрюх, что-то царапает душу. Думал сегодня о Вере и детях, о том, что виноват перед тобой. Да не качай ты головой, виноват. Жизнь наша перевалила через экватор. К этому возрасту нормальные люди обычно достигают того, на что способны. Мирно живут себе и возделывают свой сад, работают, любят жен, ласкают детей. А мы с тобой и недолюбили, и недоласкали, и самое горькое, что нам не дано уже этого наверстать. — Ты прав, — спокойно проговорил Гаранин. — Но раз уж повел такой разговор, бери шире, Сергей. Да, мы в самом деле недолюбили и недоласкали. Зато нам дано другое. — Говори, я слушаю. — Острота ощущений. Нам всего достается вдвойне. Если прощание — это концентрированная грусть. Встреча — сжатая, как энергия взрыва в гранате. Ожидание счастья — тоже счастье, мой друг. А мне этого уже мало. Ну, мне тоже. Ты противоречишь самому себе. Вся наша жизнь — клубок противоречий, Сергей. А чему ты улыбаешься? Так, картинка детства. Не думаю, что ухожу от разговора наоборот. Этого, кажется, я тебе не рассказывал. В школе, в географическом кружке. Помнится, мы выбирали себе меридиан. Ну, нечто вроде самодеятельной игры. Каждый, кто выбрал, начинал жить по законам своего меридиана. В соответствии с этим исчислялись дни, часы, времена года. Я, например, вопреки логике, долгое время жил, опережая действительность, на несколько часов в день и на целый сезон в году. Никакая сила в мире не могла тогда убедить меня в обратном. Так, наверное, и в жизни. Человек однажды делает выбор, и уже ничто не может изменить его судьбу. Я выбрал, и теперь не могу, да и не хочу жить иначе. А ты что? Вспомнил одного юнца, — улыбнулся Семенов. Прилетел он на полярную станцию, представился начальнику. Тот спросил: «Арктику знаешь?» «А как же?» — гордо прощебетал юнец. 2 месяца был на практике. Рядом с начальником стоял один метеоролог. И начальник спросил его, подхватил Гаранин: «А ты, Андрей, Арктику знаешь?» «Ну что вы, Георгий Степанович, я здесь всего 3 года». Тогда начальник поведал юнцу одну великую истину, продолжал Семенов. Он сказал: «Слышал, Арктика, она как любимая женщина. Думаешь, знаешь каждую ее привычку, каждую прихоть, а она вдруг откалывает такое коленце, что только в затылке почесываешь». — Цитируешь точно, — кивнул Гаранин. — Не пойму только к чему. К тому, что прожили мы вместе полжизни, а я лишь сегодня узнал, что ты фаталист. — А ты? — Я? — Да, ты. — Точно такой же фаталист. — У меня был меридиан, у тебя другая игрушка. — Какая? — удивился Семенов. — Девичья у тебя память, Сережа. Однажды в доме Семеновых заночевал охотник и забыл компас, стрелка которого всегда показывает на север. — Да. А ты говоришь, противоречу самому себе. В этой стрелке все дело. Она вечно зовет нас туда, где мы будем грустить. Но это нам только кажется, Сережа. Возвращаясь, мы понимаем, что и не грустили вовсе, потому что работали, ждали и мечтали. Мы просто уходили в сказку и возвращались из нее. Вот и Сириус на востоке. Я ведь не случайно о нем. В ту ночь, когда мы уставились ошалело на отметку 88 градусов, я, помнишь, остался на метеоплощадке. Мне хотелось хотя бы минуточку побыть одному. Сириус был чист, как вымытый, огромный и потрясающе прекрасный в прозрачном небе. И меня пронзило откровение. Человек, увидевший однажды такую звезду, навсегда становится ее пленником. Наши звезды нам светят здесь, Сережа, и нигде более. Если хочешь, смейся, обзывай меня лунатиком. Не знаю, что бы я делал без тебя. Жил бы по законам своего компаса. Другого тебе не дано, да и мне тоже. А почему никогда не рассказывал про звезду? «Так ведь это сказка», — улыбнулся Гаранин. «Я под нее баюкал Андрейку. Хочешь, бери мой Сириус». «Нет уж, застолблю за собой Южный Крест. Не жадничай. В нем целых 5 звезд. Ну и что? Всем по одной, мне, Вере, Наде, Алеше и будущему внуку. Ну что ж, уговорил, бери».